33. Примечание. Пушкин. Том 7. Страницы 235-236. Черкес по национальности, султан Козы-Гирей был даровитым литератором. В 1830-х годах он служил в Кавказско-горном полуэскадроне в Петербурге и был знаком с Пушкиным. Издатель Пушкин. Конец примечания. Послесловие к долине Аджитугая. Вот явление, неожиданное в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей. Черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке. Любопытно видеть, как султан Козы-Гирей, потомок крымских гиреев, видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русский офицер помнит чувство ненависти к России, волновавшее его отроческое сердце, как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест, эту хоругвь Европы и просвещения. 1836 год, издатель. 34. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 2. Москва. 1953 год. Со страницы 178 по 186. Конец примечания. Белинский. Несколько слов о современнике. Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш Александр Сергеевич Пушкин вознамерился издавать журнал. Наконец, первая книжка его журнала уже и вышла. Многие даже прочли ее. Но, несмотря на то, у нас в Москве этот журнал есть истинная новость. Новость дня, новость животрепещущая. И в этом смысле то, что мы хотим сказать о нем, будет настоящим известием. Дело в том, что у нас в Москве очень трудно достать современника за какие бы то ни было деньги. Несмотря на многие требования и нетерпение публики, в Москву прислано его очень небольшое число экземпляров. Странное дело. С некоторого времени это почти всегдашняя история со всеми петербургскими книгами, не издаваемыми, хотя и продаваемыми Смердиным, и не сочиняемыми или не покровительствуемыми господином Гречем и Булгариным. Эта же история случилась и с новым произведением господина Гоголя «Ревизор». Судя по нетерпению публики читать его, казалось бы, что в Москве в один день могла разойтись его целая тысяча экземпляров. Наконец, и мы прочли «Современника» и спешим отдать в нем отчет публике. «Современник» есть явление важное и любопытное, сколько по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд, возлагаемых на него одною частью публики, и страха, ощущаемого от него другою частью публики. Господин Сенковский, редактор библиотеки для чтения, аристарх и законодатель этой последней части публики, до того испугался предприятия Пушкина, что, забыв обычное свое благоразумие, имел неосторожность сказать, что он отдал бы все на свете, лишь бы только Пушкин не сдержал своей программы. Подлинно, что у страха глаза велики, и справедливо, что устрашенный человек, вместо того, чтобы бить по призраку, напугавшему его, колотит иногда самого себя. Мы не будем входить в исследование вопроса, имеет ли право Пушкин издавать журнал. Мы даже не почитаем себя вправе предложить такой вопрос. И как люди неиспуганные и, следовательно, сохранившие присутствие духа и владычество рассудка, предоставляем другим подобное разбирательство. «Ученому и книги в руки», — говорит пословица. Мы же, с своей стороны, прямо и искренно выскажем наше мнение о «Современнике», сколько позволяет это сделать первая вышедшая книга. Признаемся, что не думаем, чтобы «Современник» мог иметь большой успех. Под словом «успех» мы разумеем не число подписчиков, а нравственное влияние на публику. По нашему мнению, да и по мнению самого «Современника», журнал должен быть чем-то живым и деятельным. А может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжец, а не книжищ, и появляющимся через 3 месяца? Такой журнал при всем своем внутреннем достоинстве будет проходить как альманах, в котором, между прочим, есть и критика, что альманах не журнал и что он не может иметь живого и сильного влияния на нашу публику. Об этом нечего и говорить. Библиотека для чтения особенно одолжена своим успехом тому, что продолжительность периода выхода своих книжек заменила необыкновенную толстотою их. Какая тут живость, какая современность, когда вы будете говорить о книге через 3 или 6 месяцев после ее выхода? А разве вы не знаете, как неживуще, как недолговечны наши книги? Им не помогут и ваши звездочки, потому что они родятся, по большей части, под несчастную звездою. Вот что мы находим главным недостатком в «Современнике». Главное же достоинство его, если только это может почесться каким-нибудь достоинством, состоит в том, что в нем все статьи оригинальные, кроме, разумеется, стихотворений. Каковы же эти статьи? А вот об этом-то мы и хотим поговорить. Самые интересные статьи – это о движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах. И новые книги. В них видим дух и направление нового журнала. Журнальная литература – это живая, свежая, говорливая, чуткая литература, также необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Так начинается первая статья, и мы выписали ее, чтобы показать, что «Современник» имеет настоящий взгляд на журнал. В самом деле, смешно было бы думать в наше время, чтобы журнал был энциклопедией наук, из которой можно было бы черпать полную горстью знания, посредством которой можно сделаться ученым. Только одни невежды и верхогляды могут так думать в наше время. Журнал есть не наука и не ученость, но, так сказать, фактор науки и учености, посредник между наукою и учеными. Как бы невелика была журнальная статья, она никогда не изложит полной системы какого-нибудь знания. Она может представить только результаты этой системы, чтобы обратить на нее внимание ученых, как скорое известие, и публике, как рапорт о случившемся. Вот почему такое важное место, такое необходимое условие достоинства и существования журнала составляет критика и библиография, ученая и литературная. Главное содержание разбираемой нами статьи состоит в суждении о литературных и периодических изданиях в России за 1834-35 годы. Мы почитаем за долг сказать, что все эти суждения не только изложены резко, остро и ловко, но даже беспристрастно и благородно. Автор статьи не исключает из своей опалы ни одного журнала. И хотя его суждение о нашем издании совсем нелестно для нас, но мы не видим в нем ни злонамеренности, ни зависти, ни даже несправедливости. А библиотеки для чтения высказаны истины резкие и горькие для нее, но уже известные и многими еще прежде сказанные. Одно только показалось нам и новым, и крайне удивительным. Мы не знали до сих пор, что паяснические повести и гаерные фанфаронады в критиках и рецензиях библиотеки принадлежат почтенному профессору Сенковскому, что барон Брамбеус и татарский критик Тютюн Джаглу тоже никто иной, как тот же Сенковский. Превосходно также характеризована «Северная пчела». Она просто названа афишкою, в которой помещаются объявления о книгах вместе с критиками на помадные и табачные лавочки, пишущиеся какими-то ловкими и хорошо воспитанными людьми, без сомнения имевшими причины быть довольными фабрикантами. Очень остроумно также замечено о редакторстве господина Греча в библиотеке для чтения. Имя господина Греча выставлено было только для формы, по крайней мере, никакого содействия не было замечено с его стороны. Господин Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания. Так обыкновенно пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы. Окончание статьи состоит в упреках нашим журналам, по большей части очень основательных и справедливых, в том, что они не замечали истинно важных явлений умственного мира, а занимались одними мелочами. К числу важных явлений умственного мира отнесена смерть Вальтера Скотта, одного из величайших мировых гениев искусства, требовавшая оценки его произведений, о которых, однако ж, наши журналы не почли за нужное сказать что-нибудь. К замечательным явлениям нашей литературы, незамеченным нашими журналами, отнесено особенно появление изданий русских старинных писателей. Но, спрашиваем мы почтенного издателя-современника, чтобы он сам сказал об этих писателях. Мы подождем его мнения о них, а после и сами выскажем свое, чтобы загладить перед ним нашу вину в преступном молчании на их счет. Странным показалось нам мнение, что Жуковский, Крылов и Вяземский будто бы потому не высказывали своих мнений, что считали для себя унизительным пускаться в журнальную сферу. Это что такое? Кто ж виноват в том, что эти писатели так горды? При том же, что они за критики. Крылов, превосходный и даже гениальный баснописец, никогда не был и не будет никаким критиком. Жуковский написал, кажется, две критические статьи о сатирах Кантемира и о басне и баснях Крылова. И при всем нашем уважении к знаменитому поэту мы скажем, что именно эти две его статьи и показывают, что он не рожден быть критиком. Что же касается до князя Вяземского, то избавь нас, Боже, от его критик, так же, как и от его стихов. Мы не согласны еще с тем, что будто бы жалкое состояние нашей журнальной литературы сказывается особенно тяжебным делом о местоимениях «сей» и «оный». Во-первых, этой тяжбы никогда не было. Редактор библиотеки шутил при всяком случае над этими подьяческими словцами, но статьи о них не писал. А если и написал одну, то в виде шутки и поместил ее перед отделением смеси. Мы, напротив, осмеливаемся думать, что жалкое состояние нашей литературы и вообще нашей умственной деятельности гораздо более доказывается защищением и употреблением сих и оных, нежели нападками на сии и оны. Спрашиваем почтенного издателя-современника, почему он, употребляя сии и оны, не употребляет си речь, понеже, поелику, аще, сице. Он верно сказал бы, потому что эти слова вышли из употребления, что они не употребляются в разговоре. Но чем же счастливее их сии и оные, которые тоже вышли из употребления и не употребляются в разговоре? Воля ваша, а право в нашей умственной деятельности, как и в нашей общественной жизни, очень мало видно владычества здравого смысла, даже в мелочах. У нас всякий сам хочет давать законы, забывая, что если что-нибудь найдено или замечено справедливо другим, о том уже нечего говорить. Посмотрите на одно наше правописание или на наши правописания, потому что у нас их почти столько же, сколько книг и журналов. Мы еще изъявляем наше детское уважение большими буквами и поэту, и поэзии с большой буквы, и литератору, и литературе, и журналу, и журналисту, также с большой буквы. Все это у нас на Руси состоит в классе и потому требует поклона. Вообще эта статья содержит в себе много справедливых замечаний, высказанных умно, остро, благородно и прямо, и потому подающих надежду, что современник будет журналом с мнением, с характером и деятельностью. Мы не почитаем резкости пороком, мы, напротив, почитаем ее за достоинство, только думаем, что кто резко высказывает свои мнения о чужих действиях, тот обязывает этим и самого себя действовать лучше других». Что же касается до статьи «Новые книги», то она состоит больше в обещаниях, нежели в исполнении, и не представляет ничего решительного и замечательного. Но подождем второго номера. Он нам даст средства высказать наше мнение о современнике. яснее и определеннее, а между тем останемся при желании, чтоб новый журнал совершенно выполнил те надежды и ожидания, которые подает имя его издателя, и резкая определенность его мнений о деятельности своих собратьей по ремеслу. Молва, 1836 год, часть 12, номер 7, 31 апреля. 35. Примечание. Воспоминания. Александр Пушкин в «Воспоминаниях современников». Тома 1, 2, Москва, 1974 год. Страницы со 149 по 151. Вяземский написал статью в 1847 году и переработал в 1870-х годах. Конец примечания. Пушкин и сам одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Он на веку своем написал несколько острых и бойких журнальных статей. Но журнальное дело не было его делом. Он не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Он, по крайней мере, во втором периоде жизни и дарования своего не искал популярности. Он отрезвился и познал всю суетность и, можно сказать, горечь этого упоения. Журналист, поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Думал он, что совладает с журнальным предприятием не хуже другого. Не боги же обжигают горшки. Нет, не боги, а горшечники. Но он именно не был горшечником. Таким образом, он ошибся и обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром 20-х годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и нашу бессознательную и слабоголовую критику. Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительской нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. «Что же?» — спросил я. «Ты напечатаешь его в следующей книжке?» «Да, как бы не так», — отвечал он. «Я не так глуп? Подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений своих». Он впоследствии, когда запряг себя в журнальную упряжь, рассердился на меня, что я навязал ему название современника, при недоумении его, как окрестить журнал. Повторяем, Пушкин мог бы еще долго предаваться любимым занятиям своим и содействовать славе отечественной литературы и, следовательно, самого Отечества. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, столь необходимого для правильного руководства своего, он мог увлекаться или уклоняться от цели, которую имел всегда в виду и к которой постоянно возвращался после переходных заблуждений. Но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет Божий и облекались в звуки, краски, в глаголы, очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть, немощь, уныние, восстановлялись расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность иногда, притаивалась в нем, но ненадолго. Она опять пробуждалась с новой свежестью и новым могуществом. Она никогда не могла бы совершенно остыть и онеметь. Ни года, ни жизнь с испытаниями своими не могли бы пересилить ее. Вяземский «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина».